Глава 31. «Олеся, ты ведь с Земли?» — спросил меня ученый, когда все вышли. «Понятия не имею», — развела я руками. «А я почему-то уверен, что оттуда», — задумчиво сказал он. «Впрочем, сейчас все выясним. Располагайся удобнее, откинь голову на спинку кресла». Я выполнила его указание. Алитар, подойдя ближе, сел на стул напротив. Сначала внимательно смотрел мне в глаза, потом сказал: «Расслабься и не думай ни о чем. Смотри и вспоминай». Его зрачки стали расширяться. Это было так странно. Впервые столкнулась с таким явлением — умением управлять своими зрачками. Глаза Неоки стали совсем черными, а у меня начала кружиться голова. Было ощущение, словно меня затягивает в черную воронку и начинает вертеть по кругу. Я кружилась, кружилась, кружилась, а вокруг меня мелькали картинки из моей жизни, начиная с сегодняшнего дня. Последним видением из настоящего было воспоминание о том, как я впервые проснулась в оазисе, на тайной базе Патагеша. А потом прошлое нахлынуло лавиной, сметая все преграды в мозгу и сознании, заполняя опустевшую память, восстанавливая мою личность. Сколько себя помнила, я была тихой домашней девочкой. Мама с папой нарадоваться не могли. Да чего же послушный ребенок им достался? Не болтается с друзьями, не пойми где, не спорит без причин, ничего особенно не требует, ни на чем категорически не настаивает. Мама хотела, чтобы дочка занималась художественной гимнастикой и танцами. Почему не сделать маме приятное? Я ходила, занималась. Дедушка желал, чтобы я учила историю своей страны. С удовольствием учила. Дед рад, а мне несложно, да и знания лишними не бывают. Бабушка мечтала увидеть внучку знаменитой пианисткой. Ладно, я стала учиться играть на пианино. Правда, все быстро поняли, что это не мое, и, отзанимавшись 2 года, музыкальную школу я бросила. Папа говорил, что женщина должна уметь шить, вязать и пришивать пуговицы. И я посещала кружок кройки и шитья, но вышивать не любила. Вязание раздражало, а шитье не давалось. Хотя с удовольствием рисовала эскизы нарядов, которые воплощали в жизнь мамы подружек, а девчонки потом модничали. Все члены семьи хотели, чтобы я хорошо училась, и я старалась. Звезд с неба не хватало, но и среди отстающих не была. Твердый середнячок. Единственное, что любила делать я сама — читать и рисовать. С ранних лет все попавшиеся мне бумажки были разрисованы. Сначала перерисовывала картинки из книг, потом с удовольствием рисовала на уроках в школе и в кружке. И, наконец, стала ходить в изо-студию. И даже тетрадки у меня были изрисованы комиксами и шаржами, что ужасно нравилось одноклассникам и не нравилось учителям. Позднее все стало серьезнее. Увлечение сделалось единственным, а родственники наконец-то перестали пытаться сотворить из меня гимнастку, балерину, музыканта и рукодельницу. Я делала то, что любила. Потом были художественные училища и институт, чтобы иметь не только художественное образование. На последнем настояли родители. Жизнь шла. Я, как и многие художники, пытаясь заработать, рисовала на улице и продавала на вернисажах свои картины. На булавки хватало, но не более. Не знаю, как сложилась бы судьба дальше. Но внезапно у меня закрутился бурный роман. Свидания, разговоры, прогулки под луной. Дело дошло до разговоров о свадьбе. Я была влюблена. Сашка тоже. Денег на свадьбу у нас не было, а отмечать скромную не хотелось. Да и родители уговаривали подождать, говоря, что мы еще оба молоды и спешить некуда. Советовали заработать немного денег, а они добавят. И как-то этот процесс ожидания затянулся. Вроде и так привыкли. А потом я с дедом поехала в путешествие по Камбодже. Дедуля для изучения истории этой удивительной страны, так как на старости лет вдруг увлекся Азией, а я в качестве довеска. На третий день мы отправились в древний мертвый храмовый город. Дедушка со своим другом, таким же пенсионером, самозабвенно изучали следы древней цивилизации, а я не менее самозабвенно гуляла и фотографировала все, что только можно. Разумеется, я зазевалась и забрела совсем уж куда-то далеко. Так как приехали мы втроем и не были привязаны к экскурсионной группе, можно было идти собственным маршрутом, не следуя проторенными тропами, обязательными для посещения туристов. В один из моментов, когда я оказалась одна, вдалеке от толпы туристов, мне показалось, что из отдаленного пролома в стене кто-то выглянул. Решив, что там наверняка есть что-то интересное, раз кто-то туда уже сунул свой любопытный нос, я полезла в это место. А потом отправилась дальше по открывшемуся коридору. Что было после, не знаю, так как пришла в себя уже в совершенно незнакомом месте. Лежала обнаженная на прохладной твердой поверхности, а от моего тела тянулось множество проводов к какому-то агрегату, монотонно гудящему в стороне. Первой моей мыслью было, что я упала и что-то себе сломала. Меня нашли и доставили в больницу, и я сейчас нахожусь в палате реанимации. Но это была совсем короткая мысль. И я даже не успела начать беспокоиться о своем здоровье, потому что потом ко мне подошел рептилоид. Точнее, это сейчас я понимаю, кем было то существо, достаточно сильно похожее на шираки. Та же чешуйчатая кожа, только абсолютно белая. Такие же глаза без век. И в то же время имелись отличия. Форма черепа, несколько вытянутая и без гребня, полное отсутствие носа, лишь маленькие дырочки ноздрей и наличие короткого толстого хвоста. Никакой одежды эта змеюка не носила, в отличие от шираки, но определить ее пол было невозможно, так как внешние половые признаки отсутствовали. А в тот момент я, разумеется, не поняла, что эта зажуткая двуногая змея смотрит на меня, не мигая, и тянет страшные лапы, так что не нашла иного пути, кроме как потерять сознание от ужаса и шока. Не знаю, как, почему, что забыли эти чешуйчатые твари на земле, как не боялись показываться в светлое время суток в достаточно людном месте, хотя и находящемся в удалении от обжитых мест. Сейчас понимаю, что очнулась я уже на их базе, не имея понятия, где она находилась. Скорее всего, в подземных пещерах, иначе бы их давно засекли. Даже в Камбодже, даже в таком загадочном месте, как мертвый храмовый город. Возможно, они тоже были учеными. Почему нет? Прилетели исследовать земную цивилизацию, древние памятники культуры. Я неоднократно слышала и читала, что рептилоиды не однажды появлялись на Земле в прошлые века и даже вполне успешно контактировали с нашими предками, что нашло свое отражение в мифах и легендах, дошедших до наших дней. Не догадывалась я и о том, зачем понадобилось этим жутким существам. Уж простите, но не осталось во мне терпимости и толерантности по отношению к этой расе. потому что подобрали они меня не иначе, как для опытов. Языка их я не понимала, а они не собирались мне ничего объяснять. Изредка приходя в сознание, я обнаруживала себя то плавающей в каком-то густом прозрачном киселе, то лежащей на ровной поверхности, а к моему телу вновь были подключены какие-то приборы. У меня ничего не болело, из чего сделала вывод, что они меня не резали и не вскрывали. Хотя, кто их знает? Может, они просто каждый раз восстанавливали мой организм в медкапсуле? Неведомо мне и то, сколько времени я у них пробыла. Но однажды, придя в себя, выяснила, что стала понимать их речь. «Понимаешь?» — спросил рептилоид, высовывая раздвоенный длинный язык и чуть присвистывая и выделяя шипящие. «Да», — сказала я, глядя в его немигающие жуткие глаза с вытянутыми зрачками. «Хорошо. Имя?» «Олеся Ветрова. Вы меня отпустите? Пожалуйста!» «Нет», — абсолютно равнодушно сказал он. «Возраст?» 24 года. «Но почему? Вы только...» «Много». Он абсолютно не слушал меня. Отвернулся и сказал кому-то. «Полная регенерация и биооткат до 17 человеческих». «Что?» — попыталась я привлечь к себе внимание. «Не надо, прошу вас». «Что с сознанием?» — присвистывая, спросил другой голос. «Как решили?» «Да, капсулируем полностью. Вот стандартной информационной базы. Хороший материал не должен пропадать». «Не надо мне ничего капсулировать!» — перепугалась я. «Пожалуйста, отпустите! Я никому ничего не расскажу! Даю слово!» «Нет!» — снова равнодушно бросил он мне. «Мы подправили твой геном. Пора добавить в союз ярких красок, раз уж такая добыча упала. Спи, оранжевый цвет». Он мерзко, с присвистом, рассмеялся. Правда, я поняла, что это именно смех только тогда, когда к нему присоединился второй голос. Что было потом, мне неведомо. Снова я пришла в себя уже в крохотной каморке в оазисе Патагеша. «Как ты себя чувствуешь?» — вернул меня в реальность голос Литара. «Голова не болит?» «Нет», — ответила, прислушавшись к ощущениям. «Головокружение, тошнота?» «Нет». «Это хорошо. Я боялся, что не справлюсь». «Кто же тебе такой блок поставил?» «Знаете, мне странно это говорить, но какие-то рептилоиды». «Эти могли», — задумчиво обронил мужчина. «У этой расы часто присутствуют способности к гипнозу и внушению». А я сидела, словно оглушенная. «Так долго ждала, пока смогу все вспомнить. Когда узнаю, откуда я родом, как жила раньше. И вот вспомнила. Олеся Ветрова, 24 лет от роду. Не самая успешная художница, хотя по отзывам учителей и наставников весьма талантливая. Не самый счастливый человек. Все как у многих и многих. Взлеты и падения, успехи и неудачи. Бурный роман, не успевший перейти в брак. Любящие родители, мечтавшие сделать из меня человека. И я такая, как есть. Банально и просто. А что теперь? Вспомнила. А дальше-то что? Олеся, мне уже можно пригласить твоего мужа? Он переживает. Да, господин Литар, спасибо вам большое, улыбнулась я и встала. Голова тут же закружилась, меня повело, и я плюхнулась обратно. «Головокружение?» — уточнил внимательно наблюдавший за мной Ниоки. «Да, неожиданно повело. Это нормально. Тебе бы полежать сегодня. Я готов предложить свое гостеприимство, но подозреваю, муж захочет побыстрее тебя увести». Он лукаво улыбнулся. «Вы красивая пара. Командору повезло». «Да я бы не сказала, что повезло», — бледно улыбнулась в ответ. «Со мной одна морока. Если уж быть объективной, это мне повезло, что я столкнулась с ним». «Человек», — снисходительно дернул ушами ученый, — «ты совсем не разбираешься в Ниоке. Мы в душе хищные кошки, понимаешь? Добыча, которая сама идет в руки и требует «съешь меня, нам неинтересно». То ли дело поймать мышку, которая мечтает сбежать. Ух, я в молодости... Впрочем, это долгая история, а за дверью сходит с ума от беспокойства твой муж. Он встал, подошел к двери и распахнул ее. «Командор, мы закончили, вы можете войти». «Как она?» — коротко спросила Кир, не входя в кабинет. «Все вспомнила». «Если вы об этом», — с хитринкой в голосе ответил Литар. «Но ей надо немного посидеть. Головокружение сильное. Ступайте к ней, а я велю приготовить чай». Дед Лилука пропустил моего мужа внутрь, а сам, не оглядываясь, ушел. «Олеся!» — позвала Кир, стоя у двери. «Я все вспомнила!» Лицо командора было непроницаемым, но мне показалось, что он надеялся на обратный результат и сейчас расстроен. Он немного постоял, потом подошел и сел на стул, на котором до того сидел Литар. «У тебя был муж?» — задал он первый вопрос. «Это все, что его волнует?» «Нет». «Любовник?» — все так же сухо уточнил Акир. «Ну, можно и так сказать», — неуверенно ответила я. А потом решила. «Да какого черта? Что было, то было. Моя жизнь — это моя жизнь. Уж какая была! Ничего постыдного в ней не имелось. У меня был жених. Мы собирались пожениться». «Вот как!» — черный хвост нервно забился. «И ты его любила?» «Да, я человек, Акир. У нас принято жениться по любви. Точнее, раньше было всякое, но ныне все-таки руководствуются чувствами, а не...» Договаривать я не стала. Ни к чему. «А сейчас?» «Что сейчас?» — не поняла я. «Сейчас ты его по-прежнему любишь?» Хвост дернулся и притаился в ожидании моего ответа. А я задумалась. «Сашку я любила. Правда, любила. Нам хорошо было вместе. Веселый, компанейский, добрый парень. Нам всегда находилось о чем поговорить. Мы редко ссорились. Да и в постели нам было замечательно. Но 3 месяца, которые минули для меня, уж не знаю, сколько я пробыла у чешуйчатых змеюк и сколько прошло времени для Сашки. Они все перечеркнули». Я смотрела в зеленые глаза невозможного существа с кошачьими ушами, вредного, противного, неуправляемого, властного и требовательного, которого я порой боялась до полуобморочного состояния, а все остальное время немного опасалась. Сравнивала с тем, что я испытывала к жениху. Воспоминания о Саше были теплыми и пушистыми, как любимый мягкий плед, в который можно обернуться и отдохнуть. Как и он сам. Замечательный, заботливый. Хотя не без своих заморочек, разумеется. Но у кого их нет? И в то же время я понимала, что не готова вернуться в свое прошлое. Оно было, но ушло, оставило о себе воспоминания, но само осталось позади. А в настоящем? Напротив меня с волнением ожидал ответа инопланетянин. Неко, как их рисуют в японских мультфильмах. Невыносимый кошак. Главкошак, если уж точнее. Мой муж, не жених. Акир, а ты когда-нибудь любил? Ответила я вопросом на вопрос. Да. А что она? Нахмурилась я. Его ответ мне не понравился сильно. Эта хвостатая сволочь, значит, кого-то любила, а женилась на мне. Только потому, что я пахну, правильно, видите ли. «Кто она?» — моргнул мужчина. «Ну, та женщина, которую ты любил. Как она относилась к тебе?» — недовольно пояснила я. «Ты издеваешься?» — прошипел дорогой муж. «Ты что, не можешь ответить на вопрос, любишь ли ты своего бывшего жениха?» «А ты что, не можешь ответить, как к тебе относилась твоя любимая?» — возмутилась я. «Да я именно это и пытаюсь выяснить!» — рявкнул он. «Чего?» — я даже моргнула. «Олеся, я тебя сейчас придушу!» — ласково сообщил мне Неоки. «Ответь мне, наконец, ты все еще любишь своего бывшего жениха?» «Нет!» — рыкнула я в ответ. «А ты, бесчувственный ушастый чурбан, деспот и тиран!» На мой агрессивный выпад Акир ничего не ответил, только с облегчением прикрыл глаза. Я сердито сопела, рассматривая его красивое лицо и ожидая встречного наезда. «Но поехали домой, Олесенька!» — блаженно улыбаясь, сказал он мне. «Будем готовиться к свадьбе. Тебе еще нужно выбрать платье». «А вот не хочу!» — разозлилась я. «Нет, ну, в самом-то деле, так и не ответил мне, что за отношения у него были с неизвестной мне девицей, в которую он влюблен. Может, у них до сих пор нежные взаимные чувства, а он меня тащит повторную свадьбу играть, только потому, что я его кахито. Кошачий беспредел во всей красе». «Почему?» — продолжая бессовестно улыбаться, спросил Акир. «Я ведь и так уже твой муж. Просто справим красивую свадьбу». «А потому...» Забыв, что мне нужно сидеть, я тоже вскочила. «Потому что предложение нормального ты мне не делал. Потому что влюблен в какую-то кошку драную. Потому что я не хочу, чтобы на мне женились только из-за запаха. И вообще...» Последний аргумент был самым веским. «Поехали!» «Этот муж!» — подхватил меня на руки и понес. Протиснулся в дверь бочком, не останавливаясь возле родителей и сестры Лилука, сидящих в соседней комнате, пошел к выходу. Только попрощался на ходу и сказал, что свяжется с ними в ближайшее время. Литару, встретившемуся у выхода, тоже сообщил, что позвонит. «Господин Литар, спасибо!» — быстро крикнула я, потому что Акир пер к двери, как паровоз, не притормаживая. «Прилетайте в гости! Я вас познакомлю кое с кем! Вам будет интересно!» Вот так мы и добирались домой. Акир тащил меня, я ворчала и требовала, чтобы меня отпустили. Телохранители переглядывались и молчали. «Ты невыносим!» — расстроенно сообщила я мужу, когда он приволок меня в нашу спальню и аккуратно сгрузил на кровать. «Лежи!» — он придавил мои плечи, не давая сесть. «Ну что ты за тип такой ужасный?» — всплеснула я руками. «Ты даже не спросишь, откуда я? С какой планеты? Тебе не интересно, что со мной случилось? Как я попала в рабство?» «Нет», — покачал он головой. «Да почему?» — возопила я. Неужели тебя интересовало только, был ли у меня муж и продолжаю ли я любить бывшего жениха?» «Олеся», вздохнув, Акир присел рядом на кровать. «Я думаю, что ты с голубой планеты, на окраине Млечного Пути, которая называется Земля. Предполагаю, что тебя украли некие, не знаю, как их назвать, нелегальные охотники за информацией или древностями. Сложно догадаться, как ты с ними столкнулась, но, вероятно, и они, и ты оказались там с одной и той же целью. Что-то изучали. Учитывая, что ты попала в рабство, и тебя позиционировали как оранжевый цвет радуги, те нелегалы хорошо знакомы с рабовладельческой сферой деятельности. Не исключаю, что периодически они сами поставляли рабов торговцам. Так как ты старше, чем выглядишь, и док говорил, что тебе делали полную регенерацию, то либо тебя подобрали в раненом виде, либо готовили к продаже и придавали товарный вид. Акир говорил, а я слушала его, открыв рот. Он что, все знал? Ты знал, что я с земли и молчал? Выдавила наконец. Не знал, а предполагал, поправил он меня. Но это ничего не меняет. Скажи, после долгой паузы спросила я, ты так ненавидишь меня, потому что я разбила твои планы на совместную жизнь с той девушкой, которую любишь. Я не понимаю. Ты вроде все для меня делаешь, заботишься. И я начинаю думать, что... А потом выясняется. Но я ведь не виновата в этом. Если ты знал, почему не сказал? Я бы не полетела в экспедицию, не стала бы терять время. Нашла бы способ добраться до Киракато, попросила бы родителей Лилу устроить меня на корабль, летящий к земле. Я сумбурно перескакивала с одного на другое, не зная, что меня сильнее ранит. То, что он любит другую женщину, или то, что, зная, откуда я, не попытался даже намекнуть на это. Может, я бы вспомнила все быстрее. Голова шла кругом от произошедшего, от воспоминаний, от того, что я не могла разобраться в настоящем. Это ненормальная, нечеловеческая логика Акира. Я не понимала его, не могла найти логики в его поступках и словах. Для меня было непонятно, как происходит мыслительный процесс в его голове, отчего он выдает такие странные реакции. Я все время забывалась и начинала относиться к нему как к человеку, ожидая чего-то понятного. И в очередной раз билась лбом о стену. Вот и сейчас я не понимала. «Олеся, мы завтра утром съездим в мой загородный дом. Я хочу, чтобы ты его осмотрела». «Что? Какой дом? Акир, какой к чертям собачьим дом? Ответь мне на мои вопросы, пожалуйста». «Потерпи до завтра. Сегодня тебе нужно отдохнуть. Я прикажу Таори принести тебе еду». «Акир, стой!» — завопила я, глядя на то, как он направился к двери. «Давай поговорим». «Завтра». Этот гад ушел. Хуже того, он исчез в неизвестном направлении, оставил меня беситься от злости и сбежал из дома. Более того, он не пришел ночевать, а передал через горничную, что ждать его сегодня не нужно. Вражина хвостатая! Мало того, он еще и Яшку моего утащил. Я так злилась, что даже не переживала относительно проснувшихся воспоминаний. Только вздохнула с облегчением, словно стало легче дышать, а в памяти не осталось пустот. И все. А вот мое настоящее противное, вредное, зеленоглазое, доводящее до белого коленя. Оно меня волновало. И сильно. Вечером много думала. Смешная фраза. Как будто можно думать мало. Прокручивала в голове воспоминания. Пыталась понять, что же произошло за то время. Пока меня держали у себя рептилоиды. И главное, что они делали? Генетические опыты? Становилось страшно. То, что они восстановили мое тело, это сомнению не подлежало. Я долго вертелась перед зеркалом, благо была в одиночестве и никого не стеснялась. Искала знакомые с детства шрамы от разбитых коленок, порезов. Не было ни одного, даже от удаленного в подростковом возрасте аппендицита. А сам этот орган у меня сейчас есть? Учитывая реалии, окружающие меня ныне, и возможности медкапсулы, не удивлюсь, если у меня он вырос заново. Как бы проверить? Но если судить по тому, что пропала пломба из одного зуба и восстановился отколотый в потасовке на уроке физкультуры кусочек другого зуба, да уж, а волосы? Нет, цвет мой рыжий, кудряшки тоже мои, но длина их была до лопаток. Длиннее я отращивать никогда не хотела. А сейчас они в распущенном виде спадали ниже талии. И как это понимать? Рептилоиды продержали меня у себя несколько лет? Или пичкали меня какими-то мощными стимуляторами роста волос? А какой год сейчас на Земле? Она не входит в Объединенный Союз. Соответственно, календарь у нее свой. Как там мама с папой? Бабушка, дедушка. Он ведь наверняка винит себя в том, что я пропала по его вине. Увез, не доглядел. Беспокоили еще два вопроса. Что мне делать дальше и чего я хочу? Добиваться, чтобы меня вернули на землю? Есть вероятность, что если сильно постараться, то когда-нибудь я этого добьюсь. Но хочу ли я этого? Нет, увидеть родителей очень хочу. Сказать, что жива, успокоить их и убедиться, что они тоже живы и здоровы. Остаться потом на земле, в своем привычном мирке, зная свое место в жизни. А как же Акир? Брак у нас, конечно, дурацкий, и мы постоянно ссоримся и не понимаем друг друга. Я порой вела себя как истеричная идиотка, да и он далеко не подарок. Его поведение тоже нельзя было назвать идеальным. Но все вроде стало налаживаться, и... Я любила Сашу. Правда, любила. И думаю, мы бы неплохо жили в браке. Но он не будил во мне такого невероятного коктейля чувств, как Акир. Чтобы я хоть раз в своей прошлой жизни орала и кидалась тарелками? Да никогда такого не было! Или чтобы я носилась где-то и пряталась по углам от Саши? Чушь! Мы всегда спокойно беседовали, и даже ссоры у нас были какими-то культурными, что ли. А Кира же то боюсь, то ненавижу, то с ума схожу от нежности, то прибить готова, то расцеловать, то послать к черту, то не могу без него пробыть и 10 минут. Так как чувствую, что мне его не хватает. Ух, кошак противный! Пролез ведь в душу и свернулся там пушистым клубком. И бесит ведь порой так, что руки чешутся хвост накрутить. И в то же время мне с ним оглушающе хорошо. Вот такие многогранные чувства он у меня вызывает. Это любовь? Ну, тогда это весьма странная любовь, такая же ненормальная, как я. А ведь я всегда была хорошей девочкой. Такой правильной, такой милой, такой скучной. Наверное, нужно было потерять свою личность на долгие 3 месяца и выстроить свой характер заново, без оглядки на воспитание родителей и вбитые с детства правила, чтобы измениться внутренне. Как бы глупо это ни звучало. Но я слишком слабый человек для того, чтобы смочь сделать это иначе. Не бунтарка я и никогда не могла идти напролом, отстаивая свое. Как говорится в поговорке, все, что не делается, к лучшему. Посмотрим. Спать без Акиры и Яшки было одиноко, а утром за мной приехала свекровь и сказала, что мы сейчас отправимся в загородный дом моего мужа. Сам он уже там. Добирались мы на катере в сопровождении 3 вчерашних телохранителей. Взяли с собой и всех 5 неокиров. Не сидеть же им в квартире одним. Наоми всю дорогу весело щебетала, рассказывала, что подготовка к свадьбе идет полным ходом, что вчера звонили родственники Лилука. Потом обиженно спросила: «Почему ты не сказала, что являешься котенком степных кугуаров?» «Я не знала, что являюсь их котенком», — пожала плечами. «Акир не очень-то утруждал себя тем, чтобы рассказывать мне о ваших законах и традициях. А в Гала-Сити я ничего путного найти не смогла». «Акир, он не такой, чтобы простой неоки», — задумчиво произнесла Наоми. «С ним всегда было сложно, с самого раннего детства. У него и друзей-то никогда не было. Только в академии появился близкий друг, Риот. А так он всегда был сам по себе и ни с кем не шел на сближение, а от женщин вообще держался на расстоянии и не заводил романов. Ну, то есть, женщины у него, конечно, были, но...» Она замялась, поняв, что затронула не ту тему. «Хотя, насколько я знаю, руководитель из него неплохой, подчиненные его уважают, и карьеру он делает весьма успешно. А теперь вот, женился». Смешавшись, Наоми замолчала и не стала развивать эту тему.